Глава 16. И верно. В той стороне коридора, где находилась лестница, застыл ледяным изваянием молодой человек, на носу у которого красовались очень неподходящие ни ко времени года, ни к погоде, стоящие на улице, противосолнечные очки. Для чего он их нацепил, с какой целью, непонятно. То ли для красоты, то ли просто для того, чтобы все знали, что они у него есть. Впрочем, данный вопрос Олега интересовал в последнюю очередь. Он, как и Морозов, желал у компаньона незадачливого Вениамина кое-что другое разузнать. «Иди сюда!» Очень добродушно, как ему самому показалось, предложил Ровнин Максиму. И призывно махнул рукой, которой был зажат пистолет. «Чего замер? Пообщаемся!» «Ага, сейчас!» Отмер тот, икнул и, стуча каблуками, припустил вниз по лестнице. «Олежка, ты дурак?» — заорал Саша. «Кто же так делает? Что стоишь, догоняй, а то придется его по всей Москве искать!» Последние слова оперативник говорил уже в спину напарнику, поскольку тот, осознав собственную ошибку, рванул вперед так, как в юные годы в школе стометровку не бегал. И очень хорошо, поскольку замешкайся он хоть чуть-чуть, то прогноз Морозова, пожалуй, что и сбылся бы. Максим успел добраться до потрепанной, но вполне еще прилично выглядящей шестерки, открыть дверь и даже сесть за руль. Минута-другая, и затерялся бы оранжевый автомобиль среди других, которых на вечно шумном Ленинградском проспекте хватало. Но нет. Олег, поняв, что счет идет на секунды, без особых раздумий пальнул в воздух, а после направил ствол пистолета на замершего за рулем парня. «Вылез из машины с поднятыми руками!» — грозно рявкнул он, подходя поближе. «Быстро, быстро!» «Вылезаю, вылезаю!» — затраторил тот. «Только стрелять не надо! И вообще, я ни при чем! Все дела с вашими Венька ведет! Да он сам мне вчера говорил, дескать, все порешал, обо всем договорился! Вы с него спрашиваете, не с меня!» «Не знаю, со мной он ни о чем не договаривался!» — сухо заметил Олег. «Как же!» — удивился Макс. — Он мне сам рассказал, что звонил этому, как его, Бобру, да, отсрочку, мол, получил по ежемесячному платежу. — Саш, этот бобер, походу, тут серьезная фигура, — сообщил юноша вышедшему из подъезда напарнику. — Может, про него парням, которые деловых в кабаке скрутили, рассказать, тем, которые с Шабловки? — Там ребята такие, что сами знают, кого вязать, кого нет. Отозвался тот, слегка подталкивая в спину медленно идущего перед ним компаньона Макса. «Без нас разберутся!» «Вень, ну скажи им!» — попросил обладатель противосолнечных очков. «Чего молчишь?» «Они из милиции, идиот!» — пробормотал тот. «Чего я им скажу?» «Что денег нет!» — пояснил Максим. «Но к вечеру будут. Мы сейчас одному крутому мену полосатую игуану загоним. Я за Венькой почему и приехал. Он всегда клиенту рассказывает, как за животными ухаживать. Чем кормить и прочее важное. Тот с нами рассчитается, а мы с вами». «Скажи, вы деньги как делите?» — поинтересовался Морозов у него. «В каком процентном соотношении?» 50 на 50, — ответил Макс. «Несправедливо», — покачал головой оперативник. «Ты больше, чем на 30% не тянешь. С братвой общаться — Веня. Бухгалтерию вести — Веня. Как клиенту все объяснять — тоже Веня. А ты что делаешь?» «Организационные вопросы курирую», — вроде как даже обиделся парень. «Поставка животных, таможня, транспортировка, поиск покупателей и еще много разного всякого. Не так это и просто, между прочим. Знаете, сколько за тот же фургон приходится отваливать бабла?» «Разное всякое что?» — уточнил Саша. «Конкретнее». «Да там много», — замялся Макс. «Живность до продажи ты размещаешь где? Они же у тебя не в фуре какой-то обитают?» «Конечно нет. Это же большей частью экзотика из южных стран. Они в фуре от холода передохнут, да и засрут там все». «Верно. И где же ты их...» «Блин, даже не знаю, как верно сказать-то. Расквартировываешь?» «За городом, недалеко», — вздохнув, ответил Макс. «На территории бывшей конюшни. Там раньше рысаков племенных держали. А теперь их то ли продали, то ли увезли куда, то ли вообще на колбасу пустили. А помещение пустое стоит. Хорошее, просторное, утепленное. Я со сторожем договорился. Как товар приходит, его туда и отвожу. Сторож дедок неплохой, шустрый, к работе со зверем привычный. Он и присмотрит, и покормит, и дерьмо за ними уберет. Змеи только очень не любят, что мы их и возим редко. Сложный товар, проблемный. Зимой в спячку норовят впасть, летом убежать, в смысле уползти». «Это да», — подтвердил Веня. «У нас в том году питон улизнул, и аж до Москвы своим ходом добрался. Мы после в московском комсомольце заметку читали. Он сначала какую-то бабку, которая в парке бутылки собирала, здорово перепугал, а после его машин сдавила». 500 гривен чистого убытка», — вздохнул Макс. «И заказчик еще претензию выкатил». «Хрен с ним, с питоном», — рявкнул Ровнин. «Мы про нынешнюю партию речь ведем». «Она там, в конюшне», — протараторил обладатель противосолнечных очков. «Где еще? Вся? Вся. Сегодня первые продажи, говорю же». «Индийский журавль?» — мягко уточнил Морозов. После этого Максим несколько раз переступил с ноги на ногу и, похоже, отвел взгляд в сторону. За черными стеклышками очков, так это или нет, понять было, конечно, невозможно, но очень на то смахивало. «Чего замолчал?» Олег двумя пальцами стянул у молодого человека очки с носа. «В глаза мне смотреть!» «Не знаю я, откуда эта хрень взялась!» Еле слышно выдавил из себя Макс. «Не знаю! Не заказывал я такую, и денег за нее не платил. Но когда список по факсу прислали, выяснять не стал. Халява же! Да и птица интересная. На такую всегда клиента найти можно. Вень, скажи!» «Так и есть», — подтвердил его приятель. «У нас аистов и журавлей любят. Они счастье в дом приносят. Примета такая. И уход за ними несложный. В плане кормежки. Так что крылья подрезал, чтобы не улетел, и все». «Кто ж знал, что тут такой приедет?» — потупил взор специалист по организационным вопросам. «Какое такое?» — подошел к нему Морозов. «Говори!» «Жуткое!» — помолчав, выпалил Максим. «Я еще на таможне понял, что дрянь какая-то происходит». «Не ты один!» — хмыкнул Олег. «До сих пор не понимаю, как тебе оттуда уехать удалось? В смысле, почему прямо там не повязали?» «Суеты много, народу куча, и у всех свои интересы», — хмуро отозвался Макс. «Таможни же, там постоянно что-то где-то случается. Бумаги на руках, в них все нормально, печать, подписи. С чего меня вязать?» «Сейчас уже не суть что да почему», — сурово глянул на коллегу Саша. «С чего ты взял, что дело дрянь? Я про нежданный бонус от поставщиков говорю, разумеется». «Не я», — помрачнел коммерсант. «Вон Венька первый начал орать, что с этой партией все не так. Надо к Кшиштофу позвонить. У него спросить про этого непонятного аиста, которого в списке закупок не было». «Позвонил?» — уточнил Морозов. «Да, только Кшиштоф искренне не понял, чем я недоволен. Больше не меньше, какие проблемы? Да ему и пофиг. Груз же через Польшу транзитом идет из Аргентины. Его дело встретить, отправить. А до Гонсала, который партии формирует, я не дозвонился. Да особо не старался. Во-первых, дорого. Во-вторых, все равно обратно эту странную птицу ему не вернешь. И в-третьих, он дядька резкий, может психануть, и все, накрылся источник поставок». «И где эта странная птица сейчас?» Поняв, что больше ничего из торговца экзотикой, похоже, не выжить, уточнил Саша. «В данный момент». «Но...» протянул тот, снова отводя взгляд в сторону. Но после того, как Ровнин сунул ствол пистолета ему под подбородок, незамедлительно ответил. «Не знаю». «Не желает сотрудничать», — усмехнулся Олег. «Ладно, твой выбор, тебе жить. Усаживаемся вон в тот микроавтобус. Оба, оба. Вместе продавали, вместе и ответите». «Да я правда не знаю, где он прямо сейчас», — истово заверил его Максим. «Я пригнал машину с товаром на конюшню, позвал Анатольича, чтобы он мне помог ее разгрузить. Ну, это тот пенсионер, что там сторожем работает. Я рассказывал. А он сразу, только я дверцу открыл, вот так носом повел, будто запах какой учуял. И как заорет: ты че, рехнулся, кого мне сюда привез? А потом чуть не с кулаками на меня полез. Дескать, а ну мотай куда подальше». «О как!» — чуть удивился Морозов. «Как интересно. Простой сторож и такая чуйка. Любопытно будет на Анатольича вашего поглядеть. Сдается мне, он очень интересный дедок». «И крайне принципиальный», — вздохнул коммерсант. «Пока я от этого журавля чертова не избавился, он мне машину разгрузить не давал. А водил тоже орет, у него время поджимает. Вот вам и еще минус 20 баксов. Одни расходы». «Ты?» — немного недоверчиво уточнил Саша. «От этого... журавля? Сам?» «Ну а кто мне помог бы?» — удивился Максим. «Веня в офисе. Анатольич, знай, плюется, да ногами топочет. Водили фургон вообще пофиг. Пришлось самому корячиться. Единственное, что он, в смысле Анатолич, попону старую мне дал. Там их много от прежних времен осталось. Сказал, чтобы я клетку накрыл и ни в коем случае не снимал до той поры, пока от нее не избавлюсь. Ну, я так и сделал. — И как ты от нее избавился? — потер лоб Морозов. — Очень знать хочется. — Так выкинул? — ответил бизнесмен. — Как еще? Слушайте, можно я руки опущу? Сильно затекли. — Опускай, — разрешил оперативник. — И не тяни, рассказывай, куда выкинул, как? — Да там, недалеко от конюшни, завод небольшой стоит, — пояснил Максим, массируя кисти рук. — Заброшенный. Его после перестройки прикрыли. Народ оттуда, что мог, растащил. Теперь туда никто и не ходит, особенно зимой. Чего там делать? Ну, я клетку с этой проклятой птицей из фургона вытащил, да в окно ее и сбросил. «Какое окно?» — устало уточнил Саша. «Что ты несешь? Там большие мастерские в подвальном помещении», — пояснил коммерсант. «И склады. Я почему знаю-то про этот завод? У меня там дядька работал, мы с батей к нему ездили несколько раз». Ну, когда еще и завод, и дядька функционировали, при Союзе. До двери тащить далеко, а окно — вот оно. Тем более, что там все равно стекол нет. Ну, или все битые. Подтащил, значит, ногой пнул, клетка внутрь и полетела. И птица вместе с ней. Кстати, очень ей под попоны не нравилось. Так она клювом щелкала, жуть. Прутья, походу, пыталась перегрызть. И даже, по-моему, рычала, хоть вроде и не положено. «Знаешь, приятель...» «Тебя там наверху кто-то очень любит», — ошарашенно произнес Морозов. «Всякое в моей жизни случалось, но настолько везучих людей я еще не видел». «Забавно», — снова нацепил очки на нос Максим. «Мне Анатолич почти то же самое сказал, когда я обратно вернулся». «Мне все сильнее хочется с ним познакомиться», — сообщил ему оперативник. «Дед как дед», — пожал плечами молодой человек. «Подбухивает немного, но так нормальный. И денег за помощь просит не так, чтобы много. В меру». «Ну так помчались?» — хлопнул его по плечу Саша. «Олег, ты с ним поедешь, а второй со мной, на всякий случай». «Куда?» — уточнил Максим. «А сам как думаешь?» — постучал пальцем ему по лбу Олег, смекнувшись, что с Анатольичем дело нечисто. «С дедом вашим знакомиться, куда же еще?» «На завод смотреть», — поправил Морозов. «И на окно, в которое ты клетку сбросил. Хотя...» «Ладно, начнем все же с конюшни». «А мне прям тоже надо ехать?» — уточнил Веня. «Да?» «Да!» — вместо оперативников ответил ему Максим. «Судя по всему, арестовывать нас не станут, верно же?» «Возможно», — кивнул Саша. «Поглядим по ходу движения». «А если нет, то нам еще игуану покупателю везти», — продолжил коммерсант. «Бизнес есть бизнес. Если не сели, торгуем. Товар сам себя не продаст, и долги никуда не денутся». «Да еще бобер!» — хмыкнул Ровнин, убирая пистолет в кобуру. «Вот-вот!» — поддержал его Макс, которого действия Олега, похоже, окончательно убедили в том, что беда прошла стороной. «Может, уже поехали? Пока туда, пока сюда. Это все время. А богатые люди, они другие. Они не любят непунктуальности и необязательности». Конюшня против ожидания Олега, которому название населенного пункта, рядом с которым она находилась, ничего не сказала. Как выяснилось, располагалась не так уж и далеко от столицы. Да и внешне она выглядела очень даже пристойно. Можно даже сказать, ухоженно. Так и не скажешь, что на самом деле это место всеми давно забыто и заброшено. Что до Анатольича, он оказался типичным хрестоматийным русским старичком с небольшой седой бородкой, в ватнике, подшитых валеночках и шапке-ушанке. А еще у него были очень хитрые и умные глаза, которыми он буквально ощупывал вылезших из машины Олега и Сашу. «Так и знал, что добром это все не кончится!» Печально вздохнул Анатольич, когда оперативники приблизились к нему. «Накликали такие эти обалдуи гостей нежданных!» «Дедуля, ты бы сразу сказал, кто такой есть!» задушевно предложил ему Морозов. «Сбережем друг другу время!» «Чего нет?» покладисто согласился старичок. «Звать Макар Анатольевич, фамилия моя Пименов, и что? Много тебе это знание дало? Ведь не слыхал обо мне ни разу?» «Не слыхал», — подтвердил оперативник. «А должен?» «Будь ты постарше, почти наверняка да», — с каким-то даже легким бахвальством сообщил ему сторож. Но с учетом того, что годков тебе едва за 30, вряд ли. А что, Иван Николаевич жив еще или как?» «Петровский, что ли?» — уточнил Саша немного ошарашенно. «Какой же еще?» — удивился дедок. «Вы же с Сухаревки, верно? Из Соскнова?» «Ну да». Сотрудники отдела переглянулись. «Я так сразу и понял. Так что, жив?» «Лет 15 как погиб», — ответил Морозов. «Какая досада!» — вздохнул Анатольевич. «Жалко. Душевный человек был, земля ему пухом. Кто же им распорядился-то? Мужик ведь был сильный, да знающий. Такого на раз-два под травяной одеяльце не уложишь». «Не поверите», — невесело усмехнулся Саша. «Василиск». «Ишь ты!» — хмыкнул и старик. «Вправду, забавно судьба карту мечет. А кто вместо него старшим стал?» Олег не очень понимал, с чего Морозов принялся откровенничать с этим странным дедом. Но в разговор не лез и мнение свое не высказывал. Раз Саша так поступает, значит, знает, что делает. «Францев?» «Помню его», — помедлив сообщил оперативникам старикан. «Молодой такой, настырный. Он еще с цыганкой из табора Милко хороводился. Даже с одним из его молодцев на ножах за нее дрался. Как бишь...» «Рада, млада, забыл. Ее потом еще волкодлаки задрали под Можайском. И он зато всю стаю в одиночку перебил». Судя по чуть приоткрывшемуся рту Морозова, он про эту страницу из жизни своего начальника понятия не имел. Олег же вспомнил слова, которые еще в начале лета слышал от Францева, насчет того, что детей у него нет. «Могли бы быть, да вот не вышло. Теперь понятно, почему». Но стаю волкодлаков в одиночку размотать — это, конечно, сильно. «А что, Павел Никитична?» — продолжил задавать вопросы Анатольевич. «Тоже поди в живых нет. Если да, то как? Сама ушла или пособил кто?» «Дед, а дед?» — негромко произнес Морозов. «А ты кто?» «Колдун я», — добродушно и охотно ответил ему старик. «Черный. Ну и еще бывший». «Бывший?» — вырвалось у Олега. — «Это как? Разве так бывает?» «А почему нет?» — рассмеялся дедок. «Все в этом мире делится на будущее, действующее и бывшее. Тебе вот лет сколько? 22 или около того?» «Ну да». «Сил много, нигде ничего не болит. Хрен стоит, как солдат на параде. И мечта не полна голова. Большей частью о бабах, меньше о карьере, верно?» «Ну, не совсем так, но в целом да». «Стало быть, будущее в тебе с действующим перемешано. А как годков 25-30 пройдет, и вот тогда ты сегодняшний для себя бывшим станешь. Потому что надоело все, коленки по утрам хрустят, в боку колет, и не до баб уже, так как других забот полон рот. Про карьеру я уж не говорю. Чего до 45 достиг, с тем старости встретишь. Вот и у меня так. Был я колдун сильный да могучий, только весь вышел. Но, правда, не из-за возраста, а из-за своей собственной дури. Так что там Павла-то? Утащили ее черти на салазках в ад?» «Жива-здорова», — чуть злорадно сообщил ему Морозов. «Ишь ты!» — изумился Анатольевич. «Глядишь, и правду меня переживет, как и обещала. Вы извините за любопытство, но все же, как вы силу-то свою потеряли?» — обратился к нему Олег. «Если не секрет». «Да чего тут секретного?» Глядя на Веню с Максом, которые, переругиваясь, тащили из конюшни приличных размеров клетку, в которой сидела не сильно-то и большая игуана, отозвался старик. «Не вчера случилось. В душе давно все перегорело. Опять же переоценка жизненных ориентиров произошла. Ведьма меня проучил таким образом. Наказала за излишнюю самоуверенность и наглость. Вот она, кстати, точно до сих пор жива. Ни одна холера эту старую змеюку не возьмет. Дары ее зовут. Слышали о такой?» «Я да», — кивнул Морозов. «Он, думаю, еще нет». «Точно нет», — подтвердил Ровнин. «До поры до времени», — глянул на него бывший колдун. «Уж будь уверен, если раньше положенного голову не сложишь, точно с ней пересечешься так или иначе. Из нынешних ведьм, думаю, она самая сильная и самая старая. Даже ворожей за пояс заткнет. Не всех. Там среди старших матерей имеются такие, которые ей просраться наверняка дадут, но большинство точно. А меня она вообще точно, блин, раскатала. Я толком понять-то ничего не успел. А из-за чего у нас с ней конфликт вышел, рассказывать не стану. Перебил Морозова дед. Уж извини. Откровенность откровенностью, но есть вещи, которые вам, ребятки, точно знать не нужно. С начальником вашим, может, и потолковал бы, а с вами нет. Рожи не вышли? Вроде бы в шутку, но вполне себе серьезно уточнил Саша. «Мол, да больно», — невозмутимо ответил Анатольич. «Но наказала она меня за мою самоуверенность, будь здоров как. Заманил в ловушку, та из меня всю силу и выпила. Почти всю. Эта гадина мне чутка оставила, на самом донышке. Ровно столько, чтобы я себе зубы подлечил, да от ревматизма защитился. Издевки ради, мол, вот я какая добрая, цени. Могла убить, но пощадила». А потом еще и отпустила. «Иди, мол, Макарка, не задерживаю». Знала, что колдун, который силы лишился, это даже не инвалид. Это как-то по-другому называется. Сами рассудите. Вчера ты мог все. Ну, почти все. Но то вчера. А сегодня такой же, как все. Ни на что не способен. Когда ты с этим с детства живешь, как обычные люди, то оно и нормально. А когда десятилетиями считал себя выше мира, а потом свалился на самое его дно, то жизнь чернее черной кажется. И никаких шансов на то, что удастся все вернуть обратно, нет. Потому что она мою силу на моих же глазах по ветру пустила. Жестко. Зато поучительно. Вот тогда я из города и съехал. Что мне там было делать? Выслушивать шутки от собратьев по цеху и ведьм, которых в Москве пруд пруди. Каждая же сволочь глаза бы колола. Уж не сомневайтесь. Или сидеть и ждать, пока меня какой-нибудь перевертыш ради остатков силы выпотрошит, как рыбу. Нет, уж не надо. В результате прибился к этой конюшне. Благо, лошадок с детства люблю. Да тут и остался. Правда, последние годы в одиночку здесь обитал, пока вот эти два чудика на меня не набрели. Кстати, вы бы с ними помягче. Они неплохие ребята, хоть и без царя в голове. И уж точно Василиску сюда бы не привезли. Тут явно ошибка какая-то вышла. Или случайность. Василиска и случайно? Всякое бывает. Уж поверьте мне ли не знать. А может, просто использовали их. Бывают такие ритуалы, где перо Василиска фигурирует. У взрослого, ясное дело, его поди вырви. А у недавно вылупившегося можно. Вот кто-то и постарался. Отыскал гнездо, например, в Карпатах. Птенца из него выкрал. Пяток перьев выдрал, а после думать стал, куда его определить. Василиск — тварь в хозяйстве бесполезная, да еще и опасная. Толку от него чуть, вреда огромное количество. Убить не так и просто, а тут, нате вам, эти два балбеса. Вот и сплавил он его им, вот таким манером. Сами знаете, как нынче дела делаются. На тебе, убоже, что нам не гоже. Там ведь каждая сволочь знает, что у нас сейчас тут все только о деньгах думают. Да и власти твердой нет, потому чего только сюда не сплавляют. И продукты просроченные, и ядерные отходы, и иную разную дрянь. Вот и Василиска таким же образом к грузу ребят пристегнули. Знали, что они не поймут, какую фигу в кармане получили, а возмущаться не станут. Подумают, что кто-то где-то обсчитался. А им от того сплошной профит. Больше же не меньше, считая лишний приработок. «А чего?» — глянул Олег на Морозова. «В принципе, звучит вполне правдоподобно». «Вполне», — подтвердил тот. «Но это все домыслы, а не факты». «А ты на них посмотри», — посоветовал ему дедок и ткнул пальцем в сторону парочки коммерсантов, которые никак не могли запихнуть клетку в багажник машины. «Какие из них контрабандисты? Один дурак, другой еще дурнее». Потому, наверное, еще и живы до сих пор. Максим так точно. Пожалел, видно, его Василиск. Решил, что и так его жизнь наказала. Кстати, не знаете, куда он эту пакость определил-то? «Завод тут какой-то неподалеку заброшенный», — отозвался Саша. «С подвальными мастерскими. Сказал, что в них сбросил вместе с клеткой». «Погано», — вздохнул Анатольич. «Сильно погано. Из клетки эта пакость наверняка уже выбралась». А в подвалах все, как она любит. Темно, сыро и тихо. Опять же, еда какая-никакая будет. Змеи, что в спячку впали. Наверняка они в подвалах в Кубла свои сворачиваются и там зимуют. Я там пару лет назад побывал, в конторе пошарил на предмет чего полезного. Так обратил внимание, что гадюки это место облюбовали. Вот и выходит, что он за зиму окрепнет, следующей весной из подвала выберется и начнет по окрестностям шарить. Змеи что? Так, закуска. Василиску сладкое людское мясо подавай, он до него охотник. От завод до конюшен моих всего 5 километров лесом. Дорогой, да, дольше, а напрямки рукой подать. Ох, беда. Да не причитай, дед, — посоветовал ему Морозов. Мы здесь, где Василиск известно. Так к чему этот театр одного актера? Все ты уже понял. Вы его вдвоем собираетесь ловить? Бывший колдун снял шапку и пригладил редкие седые волосы. Совсем с ума сошли? Он вас там обоих в подвалах и приберет, а после сожрет. Даже змеи не нужны. Тем более, что зима на носу, тепла уже не видать. Вот и выходит, что трупы ваши как в холодильнике будут. Что ты на меня смотришь? Обидного я ничего не говорю, все как есть. Ну, еще вопрос, кто кого, — произнес Олег, которому не понравилось, что этот старикан их заранее отпевать начал. «Он вас», — без тени сомнения заявил Анатольич. «У тебя, уж прости за прямоту, молоко на губах не обсохло. А этот хоть мужик и хваткий, но все одно не потянет. Тут не только храбрость нужна, а опыт и знания. Хотите, обижаетесь, хотите, нет, но тому же Петровскому вы оба в подметке не годитесь. А его, как сами сказали, как раз Василиск погубил. Понятно, что тот поди матерей нашего был, но, тем не менее...» «С чего вдруг такая забота?» — прищурил левый глаз Морозов. — Или ты прямо вот настолько жизненные ориентиры пересмотрел, что гончим Сухаревке решил помогать? — Ну, это уж перебор, — усмехнулся бывший колдун. — По правде сказать, плевать мне на вас обоих. На вон тех двоих нет. Они мне денежку платят за работу. Без нее я от голода здесь околею. А вы мне как шли, так и ехали. Но вот какая штука. Если вас Василиск нынче сожрет, то он так в соседях моих и останется. Не факт же, что ваши коллеги сюда нагрянут его изничтожать. Нет, может и да, но ведь может и нет. А если вы всем кагалам сюда завтра или послезавтра пожалуете, то, возможно, какой толк из того выйдет, особенно если днем, а не как сейчас под вечер. Смеркаться через полчаса начнет, а Василиск — существо ночное, ему мрак да луна сил прибавляют. Он темное время даже в подвалах и подземельях чует. Ему камень не помеха. Так что не чудите, молодежь, а лучше езжайте к себе и все начальнику расскажите. И про меня тоже, чего уж там. Он поди поумнее, да поопытнее вас. Потому подтвердит, что слова мои верные. Ничего не ответил ему Морозов, но призадумался. «Мы все», — подал голос Максим, снова нацепивший противосолнечные очки на нос. «Нам ехать надо. Время поджимает. Спасибо тебе, Макар Анатольевич». Саш помедлил, а после протянул бывшему колдуну ладонь. «И за откровенность, и за совет». «Не о тебе пекусь, о себе», — ответил тот на рукопожатие. «А ребяток все же не дави сильно. Не виноваты они». Территория завода, до которого и впрямь оказалось ехать всего ничего, являла собой грустное зрелище. Впрочем, места, в которых совсем недавно кипела жизнь, и люди занимались чем-то полезным для общества. А после вдруг взяли и дружно ушли, бросив все, как арбузную корку, в мусорное ведро, всегда производит на случайных посетителей такое впечатление. Проржавевшие ворота, валяющиеся буквально на дороге, слепые черные окна корпусов, покосившийся стенд с надписью «На» и «Перед» и «Ки», и обрывками фотографий, закопченные трубы, мрачно смотрящаяся на фоне серого неба с низкими тучами. Это все здорово давило на душу. «Блин, мне отчего-то стало страшно», — сообщил спутником Веня, вылезая из машины. «Можно мы уже поедем?» «Покажи, куда клетку сбросил», — велел Максиму Морозов. «Вот прямо то место». «Вон туда», — ткнул пальцем в направлении одного из прямоугольных окон, находящихся вровень с землей, молодой человек. «Вон, там и натоптано в грязи». «Это я. Ботинки испачкал, зараза. Потом оттирать замучился». «Хреново», — протянул Морозов. «И даже очень». Олег понял, о чем идет речь. Похоже, им в любом случае придется лазать в потемках, независимо от того, ночь на дворе или нет. Там, где есть окна, да, кое-какой свет будет, но дальше, в глубинах цеха, это вряд ли. «Так мы поедем?» — спросил Максим. «И пора, и Веня вот-вот психанет. Ему и так сегодня досталось. Настолько, что дальше ты работаешь без меня», — сообщил ему напарник. «Это как?» «Вот так. Эту партию продаем, а потом все. Не хочу больше. Я наукой желаю заниматься, а не с бандитами и милицией общаться. Так что крутись, как знаешь, а я в Коломну поеду, к тетке». С тем коммерсанты, которых Ровнин, сурово сузив глаза, напоследок предупредил о том, что он лично за ними наблюдать станет, и отбыли. Морозов же подошел к выбитому окну, достал из кармана прихваченный в микроавтобусе фонарик, включил его и направил узкий яркий луч света внутрь помещения. Тот выхватил из темноты какие-то пыльные столы, состоящими на них станками, рухлядь, валяющуюся там и сям, а после кусок темной ткани, как видно попону, о которой рассказывал колдун, и раскуроченную клетку, пустую. «Выбралась птичка», — задумчиво и почему-то нараспев произнес Саша. «Как и было предсказано». А потом молодые люди услышали некое легкое цоканье, словно кто-то ребром монетки по стеклу бьет. И доносилось оно из глубины цехов, оттуда, где стояла кромешная тьма. «Пошли-ка отсюда!» Выключив фонарик, отошел от окна Саша и Ровнина тоже оттащил. «Вернее, поехали. Пожилых людей, Олежка, слушать стоит, даже если те когда-то и находились на другой стороне баррикад. Хотя бы из уважения к возрасту».